Различия в принципах и подходах к мотивации. Менеджер делает ставку на материальную мотивацию. Лидер делает ставку на устранение демотиваторов. Это подобно тому, как вытащить пробку из шампанского. Энергия успеха заложена в людях природой. И никакие шаманские пляски вокруг человека с помощью морковки не способны подвигнуть его на подвиг, если мешает пробка. Пробка и есть образ демотиваторов, которых распознает и устраняет лидер. Ваша ориентация и ваши приоритеты в мотивации оценивают ваш уровень талантливости менеджера. Изменение системы контроля. Привычный контроль напоминает отдел технического контроля. Кое-что, что только поддается количественному измерению, измеряется время от времени. Современный контроль ближе к панели управления летчика или атомной электростанции. Измеряется все, от чего зависит эффективность организации. И измеряется системно и постоянно. А как у вас? Борьба или сотрудничество? Вот в чем вопрос. Привычка реагировать в ситуациях конфликта, становясь в бойцовую стойку, неистребима, как любой инстинкт. Смена собственной ментальности, уходить от борьбы на платформу сотрудничества – и есть путь лидера. Лидер присоединяется к энергии оппонента и использует ее в своих целях, не разрушая отношений. Но это требует зрелости, мужества и настойчивых тренировок. Оцените и себя по данной установке. Культура – это оболочка яблока, внутри которого живут наши дикие инстинкты, Фридрих Ницше. Когда оболочка яблока в дырках, культура далека от цивилизации. А в ней, как в грязной среде, прибыль не растет. Культура, где придерживаются высших человеческих ценностей, добиваясь этого через инвестирование в воспитание сотрудников, подобно маяку, испускающему свет и помогающему затерявшимся судам найти нужную гавань, то есть прийти к нужным результатам. В атмосфере высокой корпоративной культуры прибыль растет, как сад на ухоженной почве. Какова среда, такова и отдача мозгов. В корпоративной культуре, где царствует страх и безразличие к человеку, мозг заперт в колючую проволоку. Он источает стоны болезнь. А при гриппе какая может быть активность? В корпоративной культуре, где высокие ценности и возбуждающие цели, где есть забота о росте и развитии человека, где есть понимание, что для достижения целей нужны адекватные средства, мозги попадают в зону энергетического потока и способны гореть и пылать. Насколько вы занимаетесь реальным строительством корпоративной культуры в своей организации или в своей группе? Сколько своих ресурсов, энергии, времени, денег вы выделяете на это строительство? Отсюда вытекает набор качеств, свойств, умений и навыков, необходимых для эффективного лидерства. Штурвал указывает множество разных направлений, каждый из которых куда-то ведет. У лидера тоже есть свой штурвал, указывающий направление власти. Власть статуса. Власть эксперта-профессионала. Власть вознаграждений. Власть принуждения. Власть принадлежности к избранному кругу. Власть принадлежности к группе, принимающей решения. Власть авторитета. Власть обаяния. Власть принадлежности к лидерам общественного мнения. Чем больше типов власти вы способны использовать, тем мощнее ваше влияние на людей. Власть, как и мышцы, можно наращивать. Деспотизм просвещенный нисколько не лучше деспотизма хамского. Начальникам нужна диагностическая карта, которая бы указывала, какие навыки нужны современному лидеру. Это навыки скорее спортивного тренера, режиссера производственного спектакля и политика, чем командира, ведущего взвод в атаку. Весь мир – театр, в нем люди все – актеры. Уильям Шекспир. Лидер, который играет только одну роль, не лидер, а убожество. Современный лидер – скорее носитель четырех ролей – организатора, психолога и психотерапевта, политика, наставника, духовника. Отсутствие хотя бы одной из этих ключевых компетенций равноценно отсутствию одной струны на гитаре. Красивую мелодию не сыграешь. Каких струн не хватает на вашей гитаре?